Я весь в крови. Снова забрасывают в машину. В кузове человек 6 избитых, уже не двигающихся. Там же 4 автоматчика, отгороженные щитом из досок. Я поднимаюсь. Мне навсегда запомнится, как молодой сержант с карими глазами держит наготове автомат, пристально и тревожно смотрит на меня. Слышу его голос. «Успокойся, Туманов, ну, успокойся. Вот я сейчас нажму крючок, и тебя нет. Понимаешь? Успокойся. Чуть нажму пальцем, и все, тебя нет, и больше никогда не будет». Прошло столько лет, а я до сих пор вижу эти напряженные карие глаза и пытаюсь понять, что удержало его тогда. Помогая себе локтями, сажусь и падаю на спину. Я чувствую свое полное бессилие. «Успокойся, Туманов, успокойся!» У меня по лицу текут слезы. Прокурор Ильишенко, которого я ударил в 1956 году, будет на заседании комиссии, которая меня освобождала. Уже позже я скажу ему: «Извините, что тогда так получилось». Он, улыбаясь, ответит: «Ну что ты, Туманов, что прошло, то травой поросло». Впоследствии Ильишенко станет заместителем прокурора Магаданской области. Нас привозят в Сусуманскую центральную тюрьму. Меня стаскивают с машины, несут по коридору, длинному, полутемному, с низким потолком, с дверями по обе стороны. Прихожу в сознание в тюремном дворике. Вижу над собой незнакомые лица, голубые глаза, которые светятся, как небо в ясный солнечный день. Это глаза парня, который держит в руках ковш воды. «Женька, попробуй еще!» — слышатся голоса. Женька окатывает меня из ковша. Судя по луже вокруг меня, он это делает уже давно. Так я познакомился с Женькой Немцем. Женька был одним из тех, кому когда-то удался побег с Колымы. Его поймали уже в Иркутске. Этого голубоглазого парня тоже знал весь преступный мир. Он виртуозный вор-карманник, ничего другого делать не умеет и не желает. Сам процесс опустошения карманов, требующий ювелирной работы рук, сопряженный с постоянным риском, был для него как наркотик. Эта работа возбуждала, приносила маленькие радости, каких не давала никакая другая сторона его жизни. Он достиг мастерства, за которое мог уважать сам себя и пользоваться авторитетом в своем кругу. Несмотря на безупречную ловкость, временами он попадался, смиренно отбывал срок, выходил на волю, снова брался за свое ремесло, опять попадался. И это продолжалось с малолетства, сколько он помнил себя. Я все допытывался у Женьки, что же его так тянет к этому занятию? «Ну как же!» — удивлялся он моей непонятливости. «Что человеку надо, чтобы уважать себя?» жить наперекор. Вас много, вы все против меня, а я вот сделаю по-своему. Вы сильны, за вами власть, а я вот живу так, как мне хочется, и вам меня не победить. В постоянном вызове Женьки немца окружающему миру было что-то от волчонка-подростка, поступающего вопреки всему из желания утвердить себя в окружении старших и более сильных людей. За таким поведением просматривалась еще безысходность прежнего непрекаянного сиротского опыта, ощущение своей ненужности обществу, в котором приходится существовать не по своей воле. Женька имел несомненный авторитет среди салагерников. Недутый, как многие другие воровские авторитеты, которые возьми на пробу, и они лопнут, как мыльные пузыри. Серьезные люди в лагерях на таких не обращают внимания. У Женьки был авторитет настоящий, заработанный тем, что за многие годы парень не менялся, ни к кому не приспосабливался, а, выбрав свой способ существования, оставался верным ему до конца, ни в чем себя не уронил, не давал никому лезть к себе в душу. Колымские дороги раскидали нас с Женькой в разные стороны, и я много лет ничего не слышал о нем. Где-то в середине 90-х годов в Москве мой помощник докладывает мне. «Вас спрашивает какой-то старичок. Пусть заходит». В двери возникает сутулый старик. «Вы, наверное, меня не узнаете? Ваш адрес мне дал Вася Корж. Я Женька Немец». Всматриваюсь в его лицо, ищу глаза небесной голубизны, которые видел над собой в сусуманской тюрьме. «Где они?» «Выцвели», — улыбается без зуба. Мы обнялись. Женька за свою жизнь отсидел в общей сложности 46 лет. У него двое сыновей, 38 и 18 лет. Оба пошли по стопам отца. Один сидит в чувашской колонии, другой в украинской. Я предложил ему жить у нас в кооперативе на одном из участков в Карелии, в живописном месте с хорошим климатом. Там есть все: столовая, круглосуточная баня, отдельная комната, телевизор. Первый раз он прожил у нас недели две, потом уехал в Ленинград. Месяца через два вернулся в Карелию. Мы положили его в больницу, лечили. Он снова уехал на Украину, на родину. Еще месяца два-три передавал приветы по телефону. Потом исчез. Я помню наш последний разговор в Москве. «Сам-то ты как?» спрашиваю. «Трудновато стало работать, Вадим, пальцы не гнутся. А что, все тянет к прошлому?» «Конечно, тянет, я же ничего другого не умею. Охота заниматься своим ремеслом, а пальцы не гнутся». «Женя, а тебе не приходило в голову, что вообще твоя жизнь могла бы сложиться иначе?» «Наверное, я же не дурак, как я думаю». вошедший во время разговора